Джейк. А все так хорошо начиналось. Я боялся идти на эту вечеринку, но в итоге понял, что всегда был тревожным человеком, что мир шоу-бизнеса не имеет к этому никакого отношения. Уже понимая, что страх не только результат моего выбора, но и неотъемлемая часть того, кто я есть, я легче это принял. Вчера вечером я много думал о Матье. Несколько раз стучал в стену и ждал, затаив дыхание, хотя знал, что ответа не будет. Словно в глубине души надеялся на чудо, на знак. Вдруг впервые за эти полгода без него случится что-то особенное. Конечно, ответом мне была полная тишина, но я должен был попробовать. День выдался непростым. Я немного читал и смотрел фильм, чтобы отвлечься, но без особого успеха. Тем не менее, я вспомнил, как недавно был настолько опустошен, что не думал, будто смогу дожить до того дня, когда исполнится 6 месяцев со смерти моего брата. Собственный прогресс меня утешил. Я подумал про себя, что раз уж выдержал все это, то и вечеринку определенно переживу. Мы приехали к Оливии, и я поздоровался с несколькими людьми. Все они вели себя так, будто меня не знают. Может, правда? Может, Эмили их предупредила? Я не стал выяснять. Никто не пытался вторгнуться в мое личное пространство, и я расслабился. Эмили достала из сумки банку чая со льдом и спрайт. «Надеюсь, ты готов к большой вечеринке?» — пошутила она, протягивая мне последний. Я принял его с улыбкой, переполненной безмерным чувством благодарности. Она так постаралась, чтобы я чувствовал себя хорошо, в безопасности. Эмили прекрасно выглядела в своем темно-зеленом свитере и выцветших джинсах. Мне захотелось сделать ей комплимент, но я сдержался, что не помешало мне весь вечер думать об этом. Все шло так хорошо. Потом случился забавный момент, когда Эмили познакомила меня с Оливией, своей лучшей подругой. Та придирчиво осмотрела меня с головы до пят, как мы смотрим на продукт, который точно не купим, даже если консультант попытается нам его продать. «Удивлена, что ты пришел», — довольно сухо сообщила Оливия. Мне хотелось съязвить в ответ, но я заметил, как встревожилась Эмили, и ради нее не стал обострять. «Спасибо, что разрешила. Очень мило с твоей стороны». Оливия, кажется, смутилась. Эмили же подавила тихий смешок и бросила на меня заговорщицкий взгляд, от которого мне стало жарко. Тем временем Оливия вновь обрела самообладание. Слегка пошатываясь, она повернулась к Эмили. Я заметил, что сильно накрашенные глаза не слишком-то успешно ловят фокус. Похоже, хозяйка вечера уже успела выпить. «В любом случае, на твоем месте я бы поостереглась, Эмили», — заявила она. Лисичка тут же растеряла всю веселость. «Да прекрати ты!» «Поостереглась чего?» — уточнил я. «Тебя». «А, и почему?» «С парнями вроде тебя лучше не связываться». Я хотел притвориться, будто не понял, но сердце сжалось. Сама того не зная, Оливия бросила мне в лицо все страхи, с которыми я боролся в течение нескольких месяцев. В том числе причинить вред Эмили, даже косвенно, даже бессознательно. Я нахмурился. Оливия улыбнулась, как человек, который знает, что выиграл. «Если ты решила так себя вести, пожалуй, мы пойдем», — холодно отрезала Эмили. Оливия смягчилась. «Ладно, ладно, все в порядке. Не говори потом, что я не предупреждала», — добавила она, развернулась и пошла за пивом. Эмили прижала руку ко лбу. «Прости». Инстинктивно я перехватил ее ладонь и сжал в своей. «Все нормально. В любом случае, мне важно только твое мнение». Ее щеки зарумянились самым очаровательным образом, точно кленовый лист в разгар осени. Я хотел поцеловать ее. Мне нравилось испытывать это желание трезвым, в компании, прихлебывая только спрайт. Нравилось, что одна лишь Эмили так на меня влияет. Я еще немного подержал ее за руку, прежде чем отпустить. Так и не поцеловал Эмили, хотя, думаю, она тоже была не против. Мне хотелось продлить это чувство, чтобы жажда к жизни вновь забурлила в моем теле и сердце, которые так долго оставались иссохшими. Я улыбнулся. Снова ощутил, что мне 21 год. Как я уже сказал, все шло так хорошо.